Глава 13. Нина. 25 лет назад. Джон идет по сцене всего в нескольких метрах от меня. Боже, какой он красивый. Аж дыхание перехватывает. А когда резко поворачивает голову, и пот с его длинных темных волос летит на мое лицо, я чуть не падаю в обморок. Его вкус у меня на губах. Я так счастлива, что готова умереть, потому что лучше уже быть не может. Когда Джон достает микрофон из стойки и обнимает его двумя руками, я замечаю, что у него черный маникюр. Завтра сделаю себе такой же. Его губы почти касаются микрофона, и я представляю, как они тянутся ко мне, чтобы поцеловать. Он чуть ниже, чем другие участники группы, и худощав, но кажется, будто заполняет собой все пространство сцены. Кроме него я никого не вижу. Жар от раскаленной толпы в главном зале клуба «Раудмендер» оседает на потолке тяжелым конденсатом, который падает вниз, словно теплый дождь. В середине песни Джон вставляет микрофон обратно в стойку и позволяет соло-гитаристу выйти в центр. Однако взгляды по-прежнему прикованы к нему. Он стягивает футболку через голову, бросает ее в толпу и остается голым по пояс. Он великолепен. Ни один из моих парней не годится ему в подметки. С этого момента для меня существует только он. И я хочу быть с ним, чего бы мне это ни стоило. Я люблю тебя, Джон Хантер. Сэфрон скачет рядом со мной, визжит так, что можно оглохнуть, и сжимает мою руку, царапая ее ногтями. Я не жалуюсь и не виню ее. Как и все девушки в зале, она воображает, будто каждое слово, слетающее с прекрасных губ Джона Хантера, обращено именно к ней. И, как и все, ошибается. Потому что он будет моим. Взгляд его пронзительных серых глаз устремлен на меня. Это про меня он поет, сумасшедшая девчонка. Он знает меня лучше, чем все остальные. А ведь мы с ним даже пока не знакомы. И если моя лучшая подруга или одна из этих истеричных сучек думает, что у них есть шанс, им стоит полечить голову. Мы с Сэфрон следим за группой Джона, названной по его фамилии The Hunters, уже несколько месяцев, с тех пор, как ей на глаза попалась их фотография в местной газете. Музыкальный обозреватель поставил их альбому 5 звезд из 5 и написал, что они — главное событие в жизни города со времен рок-группы Bauhaus, зажигавшей в 80-е. О таких я и не слышала. Все уверены, что Джон со своими ребятами взорвут брит-поп. Думаю, их слава затмит даже Оазис и Блёр, потому что Джон — бог. И очень скоро он влюбится в меня не меньше, чем я в него. Сэфрон приехала в клуб заранее, чтобы занять место в очереди и прорваться к сцене. С тех пор, как папа от нас ушел, мама стала пить столько снотворного, что и слона вырубит. Однако, пока она не уснет, мне приходится ждать, прежде чем выскользнуть через заднюю дверь из дома на свободу. Мама постоянно думает об отце, хотя никогда его не упоминает и делает вид, будто ей все равно. Но порой, когда она подолгу молча смотрит в сад, что-то мне подсказывает. Ее мысли занимает именно он. Мужчины не уходят из семьи, где есть дети, без причины. Значит, она настолько его довела, что у него просто не осталось выбора. Это она виновата, что он не зовет меня к себе и не отвечает на мои письма. С момента его ухода прошло 7 месяцев. И за все это время я получила от него лишь одну поздравительную открытку, подписанную «С любовью, папа». Ни письма, ни телефонного звонка, ничего. Я ненавижу ее за то, что она сделала. Это нечестно. Она уверена, что между нами после выкидыша ничего не изменилось. И я не спешу ее разубеждать. Теперь, когда она больше мне доверяет, я могу делать, что хочу, не опасаясь ее гнева. Отыграв на бис последнюю песню, Джон уходит со сцены. Я провожаю его взглядом, а внутри меня все дрожит. Ведь как только он исчезнет, мне останутся одни лишь бесплотные фантазии. И тут происходит чудо. Дойдя до кулис, он вдруг оборачивается, ловит мой взгляд и посылает улыбку. Я улыбаюсь в ответ. Он кивает мне, словно приглашая следовать за собой. «Нина, ты куда?» — кричит мне вслед Стефан, когда я перемахиваю через барьер и запрыгиваю на сцену. В зале зрители уже расходятся, а моя ночь в самом начале. Я чувствую это. Сердце выскакивает из груди. Сефрон кричит что-то мне в спину. Я не отвечаю и не оборачиваюсь. За сценой начинается коридор с белыми стенами, сплошь изрисованными граффити, текстами песен, именами и просто каракулями. Там полно народу, так что мне приходится то и дело уворачиваться от музыкантов, звукооператоров и служителей. Наконец я замечаю Джона. Он вытирается полотенцем и входит в гримерку. Ноги подкашиваются, но я следую за ним. Он оборачивается, осматривает меня с ног до головы. Потом молча садится на ящик, вынимает две сигареты из красной пачки Мальборо, прикуривает и протягивает одну мне. «Как тебя зовут?» Кольцо дыма зависает у него над головой, как нимб. «Мой святой». «Нина?» Из-за волнения ответ звучит слишком тихо. Приходится повторить громче. «Нина!» «Приятно познакомиться, Нина-Нина. Я Джон». «Знаю», — отвечаю я, делаю долгую затяжку и еле сдерживаюсь, чтобы не закашляться. Это не первая моя сигарета, но сегодня я столько орала, что дым обжигает горло. «Не кисло, да?» — говорит он. Я киваю, опасаясь открыть рот. Не хватало еще выставить себя малолетней идиоткой. «Туда набито кое-что особенное», — продолжает Джон с ухмылкой и со значением поднимает брови. Я не понимаю, о чем он, но все равно смеюсь. «Как тебе шоу?» «Потрясно, как всегда. Для меня это не первый раз». «Надеюсь». Он подмигивает. И теперь я понимаю намек. «Только бы не покраснеть». «Я хотела сказать, что уже слышала, как вы играете». «Значит, фанатка!» Он ухмыляется. «Ты горяча!» От такого комплимента щеки мои мгновенно вспыхивают, и я ничего не могу с ними поделать. «Спасибо. Ты тоже». «Я это к тому, что у тебя вся футболка потная», — продолжает Джон. «Ну я и дура». «Снимай!» Не задумываясь, я стаскиваю майку с влажной кожи и остаюсь перед ним в лифчике и джинсах. Обычно для уверенности мне надо выпить пару коктейлей. Однако сейчас все иначе. Джон Хантер бросает мне свое полотенце, и я принимаюсь вытирать волосы. Когда он отворачивается, я тайком вдыхаю его запах, впитавшийся в ткань. Джон достает из рюкзака запасную футболку и протягивает мне. Я беру ее, но вместо того, чтобы надеть, просто стою и пожираю его взглядом. Он улыбается и, наконец, делает то, о чем я так долго мечтала.